что так не скажет. Тетушка была очень богата, а он оставался ее единственным наследником. Тереза прошла за Луи Бонне по узкому коридору в маленькую студию. «Вы когда-нибудь спели на профессиональной сцене?» «Нет, мсье». Ее блузка взмокла от пота. «Зачем я поддалась на эти уговоры?» — терзалась Тереза. «Она готова была в панике бежать». Бонне подвел ее к микрофону. «У меня сегодня нет ни одного пианиста, так что вам придется петь акапелла. Вы знаете, что это такое?» «Да, мсье, чудесно». Уже не в первый раз он думал, стоит ли все эти дурацкие прослушивания богатства его тетушки. «Я пойду в аппаратную. У вас времени на одну песню». «Мсье, что мне?» Но его уже не было. Тереза осталась в комнате одна. Она стояла и смотрела на микрофон. Она понятия не имела, что ей петь. «Просто сходи и познакомься с ним», — сказала его тетя. «По субботам радиостанция передает музыкальную программу». «Куда бы отсюда деться?» Неизвестно, откуда раздался голос Луи. «У меня не слишком много времени». «Простите, я не могу». Но директор решил наказать ее за то, что уже потратил на нее время. «Хотя бы несколько нот», — настаивал он. «Этого будет достаточно, чтобы он доложил своей тетушке, как глупо выглядела эта девчонка. Возможно, после этого она перестанет присылать ему своих протеже». «Я жду», — сказал он. Откинувшись назад, он закурил жетан. «Еще целых 4 часа. Ивет будет его ждать. У него будет время побыть с ней, прежде чем вернуться домой к жене. Может, даже останется время на...» И тут он услышал ее голос и не мог в это поверить. Звуки были такими чистыми и нежными, что у него по спине пробежали мурашки. Голос был полем желания и тоски. Он пел об одиночестве и отчаянии, о потерянной любви и несбывшихся мечтах. Глазам поступали слезы. Этот голос пробудил в нем чувства, которые он считал давно умершими. «Боже мой! Где же она была раньше?» Вошедший в аппаратную инженер стоял и слушал, точно завороженный. Дверь оставалась открытой, и, очарованные этим голосом, в нее входили все новые и новые люди. Они стояли и молча слушали, как голос сердца отчаянно взывает к любви. Все другие звуки словно замерли в комнате. После того, как песня смолкла, в комнате воцарилась тишина. Затем какая-то женщина сказала: «Кто бы она ни была, не упускайте ее». Луи Бонне поспешил в студию. Тереза уже собралась уходить. «Простите, я отняла у вас слишком много времени. Понимаете, я никогда...» «Сядьте, Мария. Тереза, извините». Он глубоко вздохнул. «Каждую субботу мы передаем музыкальную программу. Я знаю, я ее слушаю. А что вы скажете по поводу участия в ней?» Она удивленно смотрела на него, не веря своим ушам. «Вы имеете в виду, что хотите предложить мне работу?» «На этой же неделе. Для начала мы будем платить вам немного, но это будет для вас хорошей рекламой». В это было трудно поверить. Ей собирались платить за пение. «Тебе будут платить? И сколько же? Не знаю, мне все равно. Самое главное, что я кому-то нужна, чуть было не сказала она, но сдержалась. Какая прекрасная новость! Значит, тебя будут передавать по радио, сказал отец. Ее мать уже начала строить планы. Мы предупредим всех друзей, чтобы они слушали и написали о том, как ты им понравилась. Тереза взглянула на Моник, ожидая, что она скажет. Не надо этого делать. Тереза и так всем понравится. Но Моник промолчала. Это быстро забудется, думала она. Но она ошиблась. В субботу вечером на радиостанции Тереза вся дрожала от волнения. «Поверьте мне», — убеждал ее Луи Бонне, — «это совершенно естественно. Через это проходят все артисты». Они сидели в маленькой зеленой комнате для исполнителей. «Вы станете сенсацией». «Мне станет плохо. У нас нет времени». Через 2 минуты вы должны быть в эфире. Днем Тереза репетировала с маленьким оркестром, который должен был ей аккомпанировать. Это была удивительная репетиция. Сцена, с которой ведутся трансляции, была заполнена служащими радиостанции, наслышанными о девушке с необыкновенным голосом. В благоговейном молчании они слушали, как Тереза репетировала песни, которые должны были прозвучать в эфире. Ни у кого не было сомнения в том, что они присутствуют при рождении новой звезды. «Как жаль, что она не очень привлекательна», — заметил режиссер. «Но кто сможет узнать об этом по радио?»